Силен, он здесь, прямо-таки жадным взглядом, теперь вроде бы и вовсе не щурящимся, прикипела взволнованная и какая-то даже одержимая, что ли, красавица к аж сглотнувшему от такого мужчине, снова полезшему за платком, который уже чуть ли не плавал в кармане его серого строгого пиджака с галстуком. Блин, здесь он, в Воднинске, снова взял себя в руки полковник. Сейчас вообще много кто решил посетить наш замечательный городишко. Квесты и дуэли всего лишь день как появились, а уже вызвали ажиотаж и настоящий бум. Правительство, теперь вот, вынуждено что-то решать с пропускными пунктами, откуда даже их охраняющие нередко стали сбе, хотя это не важно. Вас, кстати, за сколько провели? 100. Еще по-божески. Так вы не ответили по поводу сотрудничества. Что от меня будет еще требоваться? Ну, спать с Силиным вам не привыкать. Нет-нет, не беспокойтесь. От статьи за растление несовершеннолетнего мы вас тоже прикроем. Если, конечно, вы пойдете нам навстречу. Но в свете того, что у юноши с женским вниманием уже все в порядке, особо не настаиваем, а потому будете лишь как резервный, так сказать, вариант. Так что, получается, всего-то и нужно, что приглядывать за мальчиком, сообщая нам, конечно же переживающим о нем, о школьных и не только, буднях вашего подопечного. Ну и, если будет в том необходимость, наталкивать Славу на полезные, исключительно родине разумеется, мысли. Я согласна. Тарасов, принеси нашему новому агенту чем прикрыться, с явной неохотой прокричал куда-то в темноту полковник Некрасов. Ах, дай те документы с пищими принадлежностями захвати, может и попить, Оленька, лучше выпить. Утром следующего дня, Нижний Миргород, это он, увидев рыжего парнишку-сверстника примерно своей комплекции, поинтересовался Силен, сейчас сидящий рядом с Рябовым в предоставленном им с капитаном сразу же по прибытии во владение княгини Рахмановой авто. Да, ответил тоже, кстати, рыжий водитель, не поворачивая головы к объекту, как раз из троллейбуса, вышедшему на остановке колхозный рынок. Я пошел, постарайся не наломать дров, Слав, будучи явно недоволен планом Силена, если таковой вообще был, напутствовал киллера сотрудник спецслужбы, той спецслужбы, которая, как уже стало понятно, вполне способна добраться даже до укрывшихся под защитой законов княжествах. А значит, Силен им сейчас необходим явно не просто для ликвидации беглеца, да, по-прежнему опасного беглеца, ибо все еще способного исполнить предназначение, воплотив ритуал пришествия. Хотя и не ясно, как к этому отнесутся местные владетели. Но в то же время обнаруженного и обложенного по всем правилам беглеца, которому теперь вряд ли удастся скрыться, каким бы он там псионом и человеком из мира звездолетов ни был, наш современник, какой-нибудь матерый летчик суперсовременного ударного вертолета, например, так-то тоже не особо летать сможет. Окажись он во временах того же Иоанна Васильевича, если верить кинематографу, славного своим специфическим чувством юмора, а потому разве что будучи привязанным к бочке с порохом, да и крутой хакер может рассчитывать максимум на счеты, алча надежды дожить до рифмометра. Итак, покинув неприметную отечественную автомашину неяркого цвета, одетый в ничем не примечательную одежду темноволосый юноша с карими глазами пошагал вслед за рыжим. Парик и линзы, если что, а когда был на расстоянии нанесения укола мечом, то едва заметно поморщился, как несложно догадаться, получив болевой спазм при попытке убить защищенного законом. Золотое кольцо Силена, уже проверенным способом подпитываемое от резерва после покидания владений Белой княгини, а при пересечении границ Золотого княжества наверняка аналогично перепривязавшееся к местности, теперь исправно блюло здешний закон, мало чем отличный от всех прочих, установленных по миру владетелями, на землю наверняка прибывшими из одного мира, ну или попросту со схожими целями. Благодаря исключительно своей выдержке, оставшись так и незамеченным после неудачной попытки убийства, ибо круа не смягчала внушаемую золотым кольцом боль, Силен снова попытался прирезать безмятежно так и шагающего совсем рядом псиона, на этот раз не думая о том, то есть без умысла. Снова, провал, а боль на этот раз, сильнее. Чуть поразмыслив, Вячеслав прикинул, что сможет выдержать еще один раз, а потому, заставив себя считать, что творит сейчас благо и все это только к лучшему, попытался опять снести голову рыжему, исключительно из благих побуждений, ради добра, света и мира во всем мире. Точнее решиться на это, но меча из кольца так и не являя, понятное дело, спецоперация ж, как-никак, с вами все в порядке, поинтересовалась топающая рядом сердобольная тетенька, когда бледный Силин, так и не сумевший перехитрить закон, аж пошатнулся. «Да вот, что-то, беляши проклятые, совсем котики, я погляжу, пошли нелегко усвоя, и вой, мые, во», выговорил. «Дурак», только и сказала женщина, не глядя теперь на болезного, пошагавшая себе дальше. «Чё?» спрашивается, лезла, если не готова поставить верную оценку адекватности, явно же что того, кому совсем поплохело. Добрым и отзывчивым хорошо быть, когда это просто и удобно, ну или выгодно. Постояв и отдышавшись, Силин поспешил нагнать чуть уже удалившегося рыжего, хотя ноги пока слегка дрожали, а в глазах то и дело еще темнело. Но, чуть подумав, свернул и, ускорившись с помощью незаменимой круа, помчал параллельно, дабы обогнать цель. «Ой, что это? Какая прелесть! Можно?» Спустя пару минут и чуть впереди рыжего, восхитилась некрасивая полноватая женщина с порочным взглядом, когда прямо перед собой увидела юношу, который за цену проезда на троллейбусе продавал кайф. «Деньги вперед!» — потребовал наглый торгаш, Гены, держа на ладони фарфоровый колокольчик, язычок которого был особым образом обнажен, отчего звон его, прозвучавший, как только клиентка оплатила и воспользовалась диковинкой, был далек, прямо скажем, от музыкального. Однако это все же не помешало дамочке оценить те ощущения, которые заставили ее с трудом едва устоять на ногах и осознать. День прожит не зря. «Ой, а что это там? Тьфу, наркоманы! Не смотри, доченька, тетя нездорова, шалава! Да подожди, Сережа, не тяни, я тоже хочу попробовать. Эй, пацан, почем? А это не опасно? Срамота!» Многоголосо и со всех сторон поднялся ажиотаж, мимо которого не смог пройти и рыжий. Сам скрафтил, пожалуй, единственный, кто задал действительно стоящий вопрос, был именно Ракитин. «Не, в дуэли выиграл, игнорируя прочих», — ответил рыжим усилен. «Ты покупаешь один звонок счастья или мимо проходил? Цена вон на картонке. Подожди, как в дуэли? Да просто, прям как в Белом княжестве. Роликов в сети не видел, что ли?» — ответил, как само собой разумеющееся, Силин, параллельно принимая деньги и давая на один звонок следующему клиенту, чья реакция и затуманенные глаза подстегнула решимость, еще немногих, но некоторых. «Да какая дуэль у нас тут, а так разве можно?» – да заливает он. «Расскажи как, пацан, пойдем, милый, тут сумасшедший какой-то, звездит как дышит, пошли, Толян, да дайте сказать человеку, и как ты смог обойти закон?» Перекричав прочих, снова задал правильный вопрос Ракитин. «Тю, да всего-то и надо, что лишь 2 секунданта. Хочешь, попробуем, что у тебя есть в качестве ставка? Я, так и быть, колокольчик поставлю, все равно у меня разряд по самбо». Или зассал, прибегнул к неоднократно проверенной тактике, перенявшей ее на период спецоперации Силин. «Ничего особенного нет», помялся рыжий, скорее смутившийся из-за своей состоятельности, нежели по причине сомнений в его мужестве. «Денег много, алчно, ну как мог», блестел своими сейчас карими глазами Силин. 20 м, 3,5 с собой, идет». Так, все образовали круг, разошлись, бегом, мля, ты, шустрый, пшел от седава. Врезав по руке, которая тянулась к колокольчику, накричал на щипача Силин, а у того от прикосновения Силина волосы из носа вдруг так поперли, что вскоре бедняга обзавелся неким подобием весьма специфической бороды. Псион же отметил про себя, что главное этому вот рыночному разводили с колокольчиком не дать дотронуться, а то брови с ресницами так увеличит, что ослепит на время боя. Опасная способность, в умелых руках, разумеется. «Так, рыжий, как там тебя? Иван Иванов». «Ага, а меня Петр Петров». «Так вот, Вань, ты толкни меня, а я тебя. А вот, например, вы, женщина, вместе с мужем обвините нас по нарушении закона». Когда же все озвученное было предпринято, то Силин произнес во всеуслышание: «Со всей ответственностью заявляю, что не усматриваю нарушения закона». После чего поглядел на Иванова Ракитина и потребовал: «Повтори, чтобы мы могли начать, и ближайшие минут 10 нас болью не дергало, если чутко перестараемся. Чего молчишь? Если не скажешь, то некоторые атаки закон не пропустит, да еще и болью приложит. И не смотри так, если попытаешься, воспользовавшись ситуацией, умыкнуть, например, мой колокольчик, то любой другой обвинит тебя, а я уже не стану признавать это недоразумением, и тогда, суд, родной. Так что не хитри, рыжий. Что ж, ответственно заявляю, что не вижу нарушения закона. Вот и ладненько, вот и хорошо, начали. Псион не обладал боевой способностью, а его умение при прикосновении придавать металлам практически любую форму, а иногда и свойства, сейчас было не самым полезным, да и темноволосый противник, как он заявил, был самбистом, а продемонстрированная на карманнике способность весьма опасна. Однако первое «но» только в контактном противостоянии. Второе «но» – Ракитин все-таки псион, а потому «ты какой-то усталый, и ноги у тебя совсем не слушаются, а глаза слипаются, я погляжу, спать хочется невыносимо». «Да», – начал внушать тот, кто ловко водил за нос НСБ, как только оказался в их лапах и пока не сбежал. Параллельно он еще и готов был сломать телекинезом ногу все медленнее и медленнее шагающему к нему противнику, если тот вдруг пересилит убедительные слова Рыжего. Руки опускаются, все из них валится, а сам ты прямо падаешь с ног. И. Да что такое? Почему ноги не? Передавай привет на том свете. Как только отсеченная рыжая голова покатилась по асфальту, заявил тут же убравший обратно в кольцо ярко светящийся полутораметровый клинок Силин, невзирая на мощное давление, и вправду способное сломать ноги любому нормальному человеку, продолжавший все это время сближение с целью. Ноги его, между прочим, от перелома спасла сфера магической защиты на шейного амулета, удивительно, но штатно отреагировавшего на вроде как псионический телекинез, определив его как угрозу, ну и не позволив, получается, проникнуть внутрь, а тем более смести гневным толчком, когда Ракитин под конец пошел в разнос. Что касается причин того, почему наш Кру не ускорился под действием своей Круа, дабы быстрее сблизиться, ну или просто не атаковал чем-то дистанционным, то он попросту не был уверен, что все сработает, а не будет в последний момент предотвращено золотым кольцом. Потому и оставлял, так сказать, пути к отступлению и пока еще припрятанные козыри. Мало ли, на что там этот непонятный псион способен, когда осознает, что ставка сейчас вовсе не колокольчик, а его жизнь. И пусть была все же дуэль, а не дуэль, то бишь в реале, а не в симуляции, потому и огнешар, и пуля сработали бы, но был и шанс, что болевой спазм не даст задумавшему смертоубийство содеятельное. Меч из кольца все-таки уже известно в какой момент предотвращается болью, а вот засвеченные ручные чары или тот же пистолет могли не сработать, уже будучи продемонстрированными. Так что ж дело сделано, Ракитин мертв, закон не убийца. Завопил вдруг кто-то из ошарашенно безмолвствующей толпы, прямо-таки ошетеневшийся объективами камер смартфонов, хоть как-то оправдывающих наличие на башке Силина жутко чешущегося парика. И тут же крикуну вторили десятки других, отмерших голосов, как бы намекая, что надежный, как те самые часы, план, хорош без свидетелей, а так, суд, на суд его. Загудела толпа, от линча удерживаемая законом. Да блин, почесав под осточертевшим париком, с досадой пробухтил себе под нос тот, кто теперь не сможет удалиться от места преступления далее чем на сотню шагов, и вынужден дожидаться явления ее милости боярыни, чтобы, скорее всего, стать в итоге удобрением для сада ее светлости княгини. Зашибись, ну не наменишь мне его было подрывать. Глава 8. Да что ж он делает, БЛ, выругался Рябов, заводя и подгоняя машину поближе к рынку, когда узрел, чем закончилась вся эта авантюра, грозящая теперь, когда Силин обвинен свидетелями и ему предстоит суд, потерей столь ценного для НСБ кадра. На что они вообще рассчитывали, подряжая мальчишку? Хреновы стратеги кабинетные себе под нос. А упомянутый мальчишка, тем временем, видимо от безысходности опустился на корточки и, прежде чем усесться прямо на задницу, сделал что-то невидное Рябову с его ракурса. По большей части из-за закрытого спиной Силина вида на это вот что-то, куда свою лепту внесли еще и мелькавшие то и дело зеваки. Конечно же обступившие, но при этом опасающиеся сильно приближаться к убийце, разряжая тем самым скопление вокруг него. Посидев так какое-то время, будто бы даже с закрытыми глазами, намедитировавшийся уже Силин, так, к слову, и не получивший в голову ни камня, ни даже гнилого помидора или хотя бы тухлого яйца от негодующей по поводу его невозмутимости толпы, вдруг вскочил и помчался всех ног прямо к авто Рябова, а влетая внутрь, прокричал: «Гони, Витя!» А когда уже уселся, захлопнув дверь заревевшего авто, и подобно водителю предусмотрительно пристегнулся наконец, то продолжил: «Давай пократчайше из княжества, но как же, все потом, Виктор, жми!» Не дав сбитому с толку, но исправно рулящему Рябову прояснить очевидный вопрос, наверняка об ограничении в сотню шагов, потребовал поскорее убираться из негостеприимного Нижнего Миргорода Силин, который, вроде бы как, должен бы был оказаться в безвыходной ситуации. Но что такое безвыходная ситуация? Разве это не удел тех, кто идет по жизни лишь по протаренным дорожкам, образно говоря, тех, кто следует проверенными путями за первопроходцами, однажды щедро расплатившимися за эту вот проверенность, тех, кто действует в рамках, а знает лишь то, что должно работать и, как правило, работает, но только в штатных, прописанных инструкциями ситуациях. Можно сказать, что безвыходная ситуация – это бич пользователей, операторов, эксплуатантов, потребителей, то есть всех тех, кто редко когда понимает принципы функционирования того, чем пользуется. Пусть таковые иногда и способны тешить себя мыслью о том, что порой не чураются заглянуть, так сказать, под капот, дабы, мня себя эдакими доками, проделать там пару-тройку заученных действий, аналогично лишь следуя некому шаблону, бесспорно, в типичных ситуациях приводящему к успеху. Однако совсем иной тот, кого допустимо назвать разработчиком. Ну, или хотя бы тот, кто ладный лишь с парадного фасада механизм, неважно даже чего, знает еще и с иной его стороны, незализанной и приглаженной, так сказать, для уверенности и комфорта конечного потребителя, а с обратной, зачастую неприглядной изнанки, наверняка ощетинившейся пугающим своей малопонятной деловитостью нутром. Причем такой, который сует туда свой нос не дабы штатно заменить шестеренку, а чтоб добавить новых, заставив это вот все еще и то да эдак делать, а не только лишь это и исключительно так. И вот такие, в поиске путей выхода уже исходят из своей ограниченности, как личной, так и в познаниях. И для них безвыходная ситуация, это скорее оправдание, не суть важно для кого предназначенное, и что на самом деле за этим стоит. Пусть даже и перед собой, когда годы прожиты, можно сказать, впустую, а твои старания нахрен не нужны никому вокруг, в обозримом вокруг, а потому можно и позволить себе на старости лет наконец сдаться, признав утратившим молодой задор и веру в светлое разумом, что это невозможно. В общем, Силин, и без того уже находящийся далеко не в рядах рядовых пользователей, заполучив видение, позволяющее, собственно, видеть магию, хотя и прочие энергии, как ту же загадочную Круа, так вот, еще и, получается, чуточку расширил границы своей ограниченности. А потому, когда уселся помедитировать, на самом деле извлек из кармана свиток и активировал его, дабы предпринять то, чего еще не проверял, но теперь сам случай велел, то есть взять и отсечь от княжества свое, как однажды уже упоминалось, не местное, что очень даже определимо в видении, золотое кольцо на левом большом пальце, как мы помним, главное и даже иногда управляющее прочими, увязанными с ним кольцами. Взамен, понятное дело, запитав его от собственного резерва, прям как вне границ, когда способность работает от маны-носителя, а не те 10, если не принимать во внимание последующие улучшения, положенных активаций способности в пределах княжества, между прочим, работающих за счет чего-то, подаваемого по видной лишь посредством ведения энергетической нити, которая у всех местных колдунов специально на этот момент подключается откуда-то извне, и, к слову, взамен на нечто, тут же и откачиваемое у этих вот, как видно, вовсе не даром получающих мажеское могущество простецов, но, раз им не плохие после такого, то хотя бы не жизненные силы. Так вот, чтобы проделать отключение, да освободиться от подсудности, а возможно и власти закона вообще, Силину всего-то и потребовалось что зацепить эту вот энергонить, да хорошенько потянуть, в итоге разорвав ее, как и упоминалось, несколько иного нежели у всех местных колец вида, да еще и постоянно, в отличие от них, тянущуюся куда-то, судя по всему, в центр княжества. Осуществлен же разрыв связи, так, кстати, и не возобновившийся автоматически, был одним из исходящих из ладоней рук, в конкретном случае правой, эдаким энергетическим усиком, пусть из-за неразвитости да нетренированности коротеньким, пусть толстым и неуклюжим, но вполне себе подвижным и, главное, управляемым, а потому и позволившим проделать вышеописанное. Усик же этот, на самом деле очень важное преимущество, знай, разумеется, уже не пользователь о нем, а представляет он из себя окончание своего рода трубки энергоканала, как и леворучный, тянущегося вдоль конечности от единого магического резерва, чья полость с насосиком находится примерно в районе головы. Правда, упомянутые составляющие энергетики тела – это все же элементы не физического тела, пусть и имеют привязку к оному, а образование в ауре мага. Причем не всякого, потому как это вовсе никакой не стандарт. По идее, если постараться, энергоканалы возможно прорастить не только лишь в руки, да и, наверное, вообще сделать это без привязки к физическому телу. Все же то состояние энергетики, которым обзавелся Силен при подселении ему души Фрейза, присуще конкретно второму, а обусловлено тем, как проходит инициация магов в мире Вселенца, ну и, разумеется, способом магичения там. Так уж исторически сложилось, что ручные чары у них там предполагают формирование невидимых невооруженным взглядом эдаких магических плетений посредством тупо заученных движений рук, весьма грубых, прямо скажем, плетений, ибо манипуляции рук происходит не только кистями, но и от локтя, а то и от плеча. Потому, кстати, и неразвиты усики, о существовании которых слепые маги и не догадываются, а зрячие не спешат делиться своим преимуществом. А это именно что преимущество хотя бы потому, что чары бывают огненными, водными, воздушными и земляными. Легкость же их сотворения зависит от так называемой предрасположенности мага. Так, например, огневику, дабы выдать что-то серьезное из водного, нужно серьезно так накрутить себя, порой прям до эмоционального истощения. Но не в случае Силена, а точнее некогда видящего магию капеллана Фрейза, ну и подобных ему, благодаря наблюдательности и некоторой смекалке уяснивших, что такая вот психологическая накачка нужна всего лишь, дабы преобразовать нейтральную ману из резерва в соответствующую стихии предстоящих чар. И он попросту теперь знает, что нужно сделать, дабы из усиков для плетения полезла энергонить нужного цвета, грубо говоря. Ну а будь, получается, в том мире видящее не чудовищной редкостью, или же, как в последнее время, лишь побочкой от становления капелланом противоборствующей магам армии, то давно бы переосмыслили все это дело. Но поколениями было так, а потому, зачем ломать то, что проверено предками и работает. Помимо упомянутых ручных, есть еще и жезловые чары, в которых пусть и все несколько иначе, но аналогично задействованы руки, помимо, собственно, удерживания самого жезла, также подающие по энергоканалам ману творимые чары. Вот, в общем-то, и причины того, почему в мире Кима Фрейза такая, а не иная анатомия энергетики, ну и от чего там до сих пор магичит рукомахательством, а не, например, из глаз, что теоретически вполне даже возможно, организуя в них энергоканалы с достаточно развитыми усиками на концах, способными творить тончайшие и сложнейшие плетения, пока маг эффектно приподнимает бровь на невозмутимом и чуточку скучающем лице, прежде чем обрушить на полчища врагов что-то, способное стереть с лица планеты город. Однако пока Силен не так крут, но еще сильнее теперь подогреваемый энтузиазмом Славика, готов прогрессировать, пусть и со скрипом, но преодолевая нелюбовь к магическим экспериментам и к тому самому методу тыка консервативного Кима. Как видно, будучи еще в том мире видящим капелланом, вовсе не тренировавшего усики и не разбиравшегося хотя бы даже в том, что ж будет, если подправить плетение. Тем более сейчас, когда подобная, назовем ее, экспериментаторская смелость юноши, да, загнанного в тупик, но отважившегося таки на непонятное, но довольно интуитивное действие, позволило ему выйти сухим из во. «Тормози, Витя!» – заорал Силен, резко прервав, ну вот прям неуместные в такой остросюшный момент, эти свои размышлизмы, когда прямо перед ними эффектно спикировала боярыня зеленая, оставив две вмятины от ног на асфальте, и едва не разрубила своим светомечом капот завизжавшего тормозами авто. «Уходи без меня, дальше я сам, но, не вмешивайся, как и сказал, по кратчайшему пути, скорее из княжества», хрипя, накричал на, спасибо ремням безопасности, всего лишь непонятливого, а не торчащего сейчас из лобовухи рябого, закипающей от злости, понятное дело вовсе не на рыжего, Силен, тут же, как только срезал явленным из левого кольца максимально коротким световым клинком этот самый спасительный ремень, покинувший авто. Светомеч, к слову, как, впрочем, и только что задействованный его младший собрат, лишь издалека похож на то футуристическое изделие из всем известной популярной в свое время саги о сражающихся с коварными сихтами благородных рыцарях Жигдаих. В этом мире они, к слову, именно так называются. Так вот, сблизи же то оружие, которое сейчас так эффектно держит в руках прекрасная боярыня, ну и в любой момент готов вновь явить в руку вставший напротив нее недовольный Силин. Это по сути из того же металла, что и кольцо, аналогично щедрое на украшательство эдакая рукоять, способная менять свой вид и тактильные характеристики в зависимости от избранного варианта рабочей части. А вот та самая рабочая часть, в случае клинка с некоторого расстояния и благодаря голубоватому свечению выглядящая как световая палка ну или же луч, при внимательном рассмотрении оказывается неким, невесть откуда возникающим стеклистым образованием, помимо излучения света, способным на изменение не только длины, но и сечения. В случае щита, формы с диаметром, а в варианте плети, так и вовсе упругости. Как интересно, очаровательно поморгав своими большими и вроде как наивными, но порой очень даже лукаво постреливающими изумрудно-зелеными глазами, промурлыкала невысокая, подвижная и гибкая красавица с двумя задорными и едва ли не до земли длиной хвостиками, преимущественно прямых, но немного непослушных, хотя скорее упругих, блестящих темно-зеленых волос. Причем эта малышка, скажем так, достаточно фигуристая, но не более того, была не способна постоять и пары секунд на месте, да еще и затянута, при всем при этом, в подобии той облегающей бронинго, только не с черно-золотым отливом, как было у княгини Шац, а зеленоватую такую, благодаря чему, наряду с отчетливо различимой чешуйчатостью, ее милость напоминала эдакую юркую ящерку. Для мудрой змеи не хватало холодной выдержанности и флегматичной неспешности. Не дождавшись реакции Силина, ящерка продолжила. «Это у тебя там на пальцах не кольца Лили Уанва Немуна? Ты, что ли, прирезал ее? Ай, молодец!» Облизнувшись. Старуха была той еще занозой. «Хочешь пойти ко мне в Витязи? Увиамин Брок Лев Тизохульни Дира умеет ценить своих. Я даже сделаю так, чтобы доставшиеся тебе с прочими трофеями крылья заработали. О, не удивляйся так, мальчик. Ты так громко думаешь, что нужно быть той еще Буия Луанидами, прославившейся своей нечуткостью тугодумкой, в смысле, чтобы не прочесть тебя. Ха-ха-ха, ты так смешно ругаешься про себя». До слез утерев уголок глаза. «А во, да ты, пострел, я погляжу, тот еще нахал», картинно возмутилась погрозившая пальчиком невероятно подвижная Уви, причем даже в удивительно живой своей мимике. А продолжила она, принявшая наиболее соблазнительную позу, с эдакой непосредственной проказливостью и проглядывающей порочностью. «Ох, какие непотребства в твоей голове! А что бы ты еще со мной сделал? И в какой позе? Ах, шалун! Ты прямо-таки несносный мальчиш!» Закончила свою заводную реплику то и дело эмоционально закатывающая глаза и мило щебечущая очаровательная болтушка, уже будучи за спиной юноши, куда переместилась практически моментально и теперь с холодной уверенностью, все-таки больше змеиной, деловито и безэмоционально довершала начатое взмахом своего беспощадного клинка. Все ж непростой противник ей попался, чего только стоило то, что на него ничто не действует, будто он вовсе и не часть княжества, хотя кольцо, вон, на пальце. Да и прочитанные мысли уж очень не соответствовали той моторике, особенно ног, которую мутный тип не сумел скрыть от проницательного взгляда многоопытной Уви, на пару сот лет, между прочим, более взрослой, нежели некогда поверженная наглецом Лиу. Что, наконец, обнаружила опасная тварь, что в данный момент клинок ее меча вовсе не сносит голову человечишки, а удивительно ловко сейчас парируем точно таким же, или даже еще более ярким, нежели способна выдать она сама. Однако вовсе не этим удивил ее столь расторопный, как она теперь поняла, Кру. Причиной стал обнаруженный прямо сейчас торчащим из ее живота короткий собрат того, с чем так ловко, как выясняется, управляется этот вот вроде бы как выходец из мира, где давным-давно позабыто великое мастерство владения мечом, если вообще когда-либо было таковое. Это ж какой, скажите на милость, надо дурью обладать, чтоб влить столько круа, да пробить доспех. А тем временем молчаливый, но молниеносный Силин, весьма эффектно развернувшись, сумел не то что мастерски увести аж замерцавший от натуги вражеский клинок подальше от своей шеи, но еще и едва ли не отсечь при этом кисть. Складывается впечатление, что слегка даже уступающий ему в мастерстве противнице. Притом этот наглец, пусть и уже из более удобного положения, но по-прежнему удерживаемым обратным хватом своим коварным коротким клинком из левого кольца, невзирая ни на какую броню, не прекращал орудовать в животе чуть ранее попавшейся на его уловку Уви, самую малость, правда, не успев добраться до ее сердца, поражение которого, ну или что у них там вместо него, гарантированно приводит к смерти. Однако опомнившаяся зеленоволоска не дала закончить начатое, а моментально разорвала дистанцию. Нуэ легким взмахом руки, залечив весь тот ужас, что мгновение назад красовался на месте ее живота, выпалила: «Хана тебе, урод!» Несколько неожиданно, похоже, что даже для самой себя, вдруг выдала некогда Светлана Цупа, начинавшая как клофелинщица, а в последнее время, то есть еще несколько дней назад, член небольшой преступной группы, специализирующейся на заказных убийствах, орудием в которых выступала как раз именно она, лишь только с виду такой ангелочек. Но быстро совладав с собой, а точнее с той личностью, которая только что будто бы проглянула на миг сквозь собранный облик слегка даже растерявшейся от такого зеленой боярни, пластичная малышка решительно явила в левую руку и свой светящийся коротыш, который ловко в следующий миг соединила с полноразмерным и тут же нарастившим длину мечом из правой, получив в итоге полноценное и так бодро теперь светящееся копье, ну или скорее короткую пику, раз не метательное. После чего копейщица, иные средства которой не действовали на, как мы помним, ранее отрезавшего себя от княжества Силина, а потому и способного так нагло нарушать закон, решительно ринулась в контактный бой, который, получается, стал единственной альтернативой после утраты той всесильности, что доступна обеим их милостям в пределах владения ее светлости, и теперь вот более не распространяется на столь странного противника. Ну а так как Уви все еще продолжала читать некоторые прорывающиеся мысли пусть и одержимого, как однажды его обозвал Нго, но сейчас все же изрядно озабоченного вовсе не контролем этих самых мыслей, то зеленая решила использовать оружие, в котором ее соперник ей не соперник. Ее змеиность, как только перевооружилась, сорвалась с места и принялась наносить очень стремительные и порой коварные выпады, тесня Силина, пусть и вроде как отмахивающегося правым мечом да прикрывающегося левым мультиинструментом, который принял теперь форму щита, но дрогнувшего таки, ведь Ким был попросту не готов к противостоянию такому оружию, да еще и на фоне вполне себе мастерского владения им противницы. В его мире, конечно, было древковое оружие с проводящей жилой, изредка, но все же, потому как очень дорогое из-за технологии производства. По этой причине подобным вооружали исключительно гвардейцев, набранных из лучших, и горе тем мечникам, кои попадались таким на пути. Вот и сейчас Силин не столько реально проигрывал, сколько отступал под влиянием страха Кима. Уйдя от очередной серии уколов, Силин ничего более разумного не придумал, чем начать бегать от столь опасной бестии с этим ее копьем, надеясь непонятно на что, но скорее на свое везение и промах противницы. Так он, чтобы оторваться, сначала запрыгнул на ограду вдоль дороги, затем на какой-то ларек у остановки, после чего на навес. Но так как Уви преследовала его буквально по пятам, ничуть не уступая ни в скорости, ни в координации, то и дело при этом еще и тыча светящейся длинной штукой, то снова был вынужден вернуться на дорогу, ибо акробатика, как видно, никак не помогала, а лишь увеличивала шанс самому оступиться да получить таки в бок этот проклятущий вертел, лишь благодаря щиту пока еще не оказавшийся там. Что касается нашейного защитного амулета, на который Силин возлагал столько надежд, то тот был попросту бессилен против напоенного круа клинка, хоть коротыша, хоть длинныша, хоть образованного из них копья. Что и неудивительно, ведь именно так однажды сам Силин и проник под купол артефакта пенька, а затем и намеревался своим, тогда еще палашом разобраться со стекловым. Так что магическая защита – пас. Однако доп. Оружие из кольца, будучи преобразовано в щит, вполне себе справлялось с блокировкой всего вышеперечисленного, хотя и зависело все во многом от количества влитой энергии под непонятным названием круа. Вот только в мире Кима фрейзащиты до поры до времени были той еще замшелой древностью, пока, конечно, не появились способные обезмагичить область пространства капелланы, а потому никто этими самыми щитами давно уже не умел как следует пользоваться, ибо хоть деревянный, хоть стальной он, совсем не сдерживая, элементарно разрубался любым напоенным моножильным клинком. Ну а те курсы, так сказать, которые прошел приор Фройс, поступив в Легион ВАС, были скорее формальностью. Ну зачем, право слова, командиру трех сотен, да еще и поддерживающему обезмагичевание капеллану, лично лезть в гущу, когда есть же люди, в то время как у него самого полно обязанностей, от качества исполнения которых зависит жизнь этих самых людей. Вот потому-то уж очень неуклюже сейчас Силин прикрывался тем, от чего теперь зависела его жизнь. Снова уколы копья, снова блоки щитом, увороты, отскоки, прыжки, перебежки и шанс. Шквал, которым Силен, умудрившись улучшить момент, попытался отбросить наседающую противницу, скорость которой ничем не уступала его собственной при накачке круа, совсем не впечатлил ловкую Уви. Причем вовсе не по той причине, что она такая ловкая, а потому как подобно призраку она взяла и пропустила атаку сквозь себя, даже и не заметив. А это значит, что вся надежда только на клинки, хотя может быть и что-то другое из магического сработает, найти бы только время для экспериментов с прочими чарами. За применение магии, а точнее отвлечение на нее в столь напряженной схватке на сверхскоростях, Силен едва не расплатился ногой, куда прилетало острие копья, если таковое есть у светящейся именно что палки в данном варианте комбинации основного и дополнительного оружий. Гибкая Уви, которая так и норовила ударить то в ноги, то в самый край щита, в голову, к слову, практически и не метила, ибо ее неопытный противник конкретно эту часть своего тела старательно прикрывал. Так вот, ловкая копейщица воспользовалась моментом и, оказавшись неуязвимой для шквала, резко сблизилась да выстрелила своим, где-то двухметровым оружием в упомянутую и напрочь позабытую собственным хозяином часть его тела. Только накачка мышц энергии Круа и спасла Круа от травматической ампутации. Ну, почти. Ибо он, потеряв всего лишь мизинец левой ноги, успел таки сместить стопу, ну и, самое главное, не потерять при этом равновесие. Так как, именно это ставя целью, неугомонная змеюка снова лупанула острием в край щита, все еще остающегося в руках столь уповающего на него своего хозяина лишь благодаря той самой невероятной круа, которая в достаточной мере усилила хват левой руки Силена, превратив ее в прямо-таки тиски, сейчас надежно зажимающие рукоять до поржи и препятствующие столь оправданным с точки зрения беспощадной физики атакам, цель которых ведь не только, если не выбить щит, то хотя бы отклонить руку с ним для последующей атаки при открывшегося противника. Цель не только заставить неумеху потерять равновесие, не только спровоцировать неловкий удар кромкой щита себе по зубам, ну или в еще какое столь же чувствительное место, не только, в конце концов, отвлечь внимание, пока готовится коварный выпад. Еще ведь стоит вполне конкретная задача энергетически истощить Кру, который вынужден вливать все больше и больше Круа, дабы укрепить, а то и восстановить более хрупкий, нежели центр, край своего, чуть светящегося голубым щита. И вот, не без потерь уйдя от серии атак Уви, Силен попытался воспользоваться тем, что ему показалось самым очевидным в схватке с обладателем столь длинного оружия. Он как можно стремительнее сместится с траектории жалящих атак, и так вот, обойдя по флангу, максимально быстро сблизится с по идее беспомощной вблизи копейщицей, которой наверняка потребуется время, дабы переключиться на что-то покороче. И, о чудо, именно сейчас задуманное вышло у натерпевшегося мечника, который уже предвкушал, как он вот-вот станет унижать и доминировать, наконец-то дотянувшись до юркой и стремительной ящерки Уви, ранее не позволявшей подобного и всегда очень вовремя разрывавшей дистанцию, чтобы снова приняться тыкать своей светящейся тыкалкой. И да, Силен, конечно же, был прав в своих выводах, и все бы у него получилось будь в руках чешуйчатой зеленоволоски именно древковое оружие, то есть представляющее опасность исключительно на конце, а не сращенные два клинка, безусловно умеющие становиться не опаснее палки, в том числе и для более комфортного удержания в подобной комбинации, но не стоит забывать, что и вполне себе способные, как снова быть разделенными на изначально острые штуки, так и будучи в сборе оттяпать что-нибудь важное приблизившемуся наглецу, для чего всего-то и надо подлить круа и придать недостающие остроты в нужном месте лишь с виду просто копья. Однако все же некоторый успех был достигнут, и Силен, чудом увернувшийся от едва не отрезавшего ему ухо древка, все-таки вынудил противницу разъединить свое, такое неудобное для Кима копье, превратив его тем самым в то оружие, с которым воспрянувший духом мечник из иного мира уже знал что да как делать. Снова вихрь ударов, и две фигуры окутались светящимися сегментами, в кои размазались их голубоватые клинки. Снова барабанная дробь от встречи этих самых клинков оглашает округу. Снова израненная Уви пытается разорвать дистанцию, дабы вернуть свое преимущество над вызывающим у нее гамму смешанных чувств противником, и желание убить там вовсе не на первом месте, а как бы не похоть возобладает над прочими. Еще бы, такой экземпляр, а если еще и заполучить его в свиту, ух, да вот только этот самый экземпляр, упорно демонстрируя свое желание оставаться независимым и ни к какой свите не примыкать, никак не позволяет юркой ящерке улизнуть, буквально насев на нее, и отчаянно сохраняя с таким трудом да лишениями, все же ухо, а точнее его кончик, жалко, достигнутую близость. Увы, не ту, о которой мечтает облизывающаяся розовым и даже раздвоенным язычком порочная зеленоглазка, с которой по итогу непременно выпадет и тот пирсинг в языке, что добавляет гибкой малышке в соблазнительной чешуе такой вот пикантности. Ага, выпадет, дай только добраться до тебя, мерзкая старуха, и тогда все твои кольца станут моими. Успевает подумать не менее израненный Силин, когда пронзенная им, ну, почти в самое сердце Уви издает противный скрежет своими, вдруг ставшими жуткими, словно акульими зубами, а на лице ее проявляются не лукавые зеленые глазки в обрамлении длинных пушистых ресниц, а теперь огромные и черные эдакие маслины в окружении лысых серых век, испещренных почти черными венами. Когтистые же руки в зеленой чешуе ее, внезапно пробитых теперь на пальцах перчаток, образованных из усыпанных сверкающими изумрудами артефактных браслетов, подобно множеству подобных побрякушек, изобильно украшающих эту вот иномирянскую тварь, что захватила красавицу-землянку, пусть и тоже ту еще тварь, так вот эти самые руки, вдруг напоминают забывчивому юноше, что кольца есть не у него одного, да и становиться подобием неуязвимого призрака он вовсе и не умеет, а потому улетает от того же элементарного шквала, о котором так для нее кстати вдруг припомнила снова вся такая целая и невредимая, даже чешуя облегающей брони, вон, на ее миленьких пальчиках, очаровательная Уви Амин Нидира. Ах, ты просто чудо, малыш Кру, я, представляешь, даже кончила облизнувшись. Ох, затейник, лет 30 ведь уже не получалось, а тут такое. Кокетливо поправив зеленые волосы, заявила боярыня Цупа, явно имеющая теперь отличные от убийства планы на занятного противника. Но вновь начинавшаяся была болтовня малышки была прервана, ибо поднявшийся из горы битого стекла и кучи смятой жести Силин, уже практически залечивший перелом, можно сказать полностью восстановивший недостающий мизинчик, а также почти отрастивший кончик уха, отвлек своим восставанием плещущую непонятным довольством еще более неубиваемую особу, за что и был ею, не договоривший, сметен повторным шквалом. Почти. Так и было бы, если б не все еще находящийся на шее защитный амулет. Это только против напитанного энергией круга клинка, ну и наверняка жильного еще, да на расстоянии менее вытянутой руки, данная защита не канает. Мощный же и стремительный поток плотного воздуха с нескольких метров, без последствий для Силина сейчас гаснет на невидимых стенках противомагической составляющей защитной сферы вокруг своего носителя. Где-то, правда, на десятую часть сократив резерв упомянутого мага, что, не выходит. Ха-ха-ха-ха, а это все потому, что ты толстая, и нос у тебя некрасивый, а кончики волос посеченные, ногти, вообще фу, зубы, буэ. Безбожно, конечно, врет, во всяком случае, пока она в таком облике, пытающийся заговорить те самые зубы Силин, пока его руки судорожно вертит нечто. Нечто, что буквально через 6 секунд оборачивается мощной такой громогласной электрической дугой, способной не далее чем на 5 шагов испепелить простеца, ну или наделать в том неприглядных обугленных дырок, либо же весьма живо просаживать резерв противоборствующего мага, тратя собственный резерв на порядок медленнее для поддержания того, что называется ручные чары молния. Да вот только опять промашка, и молния вовсе не ранит снова ставшую нематериальной Уви. Вот же ты неугомонный, и противный капризно. Ладно, я устала, бывай, и улетела. А мой лут, вырвалась у Славика, пока Ким вышел покурить, брюзжа где-то на глубоких слоях подсознания, что он уже стар для всей этой фигни. Силин же, захлопнув, образно говоря, открытый от недоумения рот, продолжил не менее возмущенно. Не, нормальное, чего, спрашивается, вообще прилетало. При этом он благоразумно не забывал со скоростью километров так под 50 в час сокращать расстояние до границы княжества, пока еще кто-то из владителей не примчал осудить своевольного наглеца. Правда, если бы не необходимость лавировать между встречными препятствиями, то и все 70 бы выжил. Похоже, эта поездочка оставит не самые приятные воспоминания о Нижнем, где все прошло не так глад. Сюрприз. Разрубая светопалкой беглеца напополам, прямо-таки провизжила своим довольно широким и, благодаря черной помаде на беленом лице, изрядно контрастирующим ртом, следом истошно расхохотавшаяся несколько готичного вида фиолетового лоска с двумя озорными недлинными хвостиками, когда внезапно спикировала прямо на спину Силину, упокой его, а не, живой, ты посмотри, ну надо же, значит, еще не конец, это как это, только и успела выдать рассыпающаяся на пепел Миэлу и не бойся, ее милость боярыня Иванова, когда обнаружила торчащие у себя из груди, но загнанный в спину светящийся клинок ее милости боярыни Цупа, свой же меч она узрела провалившимся в пустоту, хотя была готова поклясться, что не промахнулась. Уве, прикрыв иллюзией по параллельной улице улепетывающего Силина, на аналогично иллюзорного живца, как видно, успешно поймала свою соперницу. Именно появление фиолетовой побудило коварную змеюку зеленую прекратить бой с так взволновавшим ее юношей, которому чуточку, самую малость, поддалась, ну и, вот, короче говоря, спонтанно возникшая идея взять и освободить ему место показалась Уве очень заманчивой. Ну, раз Витязем не хочет, то кем надо быть, что под боярство отказаться? Вызывающая по меньшей мере недоумение своей мотивацией Зелена смела все блестяшки из кучи останков так удачно попавшейся на элементарную уловку фиолетовой, которую, к слову, не будь Светланы Цупа, то Уве Амин Нидира и в голову бы не пришло подвинуть таким кардинальным образом, столь беспощадным для невосполнимой популяции ее угасающего вида. Но, видимо, останки ярких личностей прошлых хозяек тел все же оказывают некое влияние на приезжих, заставляя их поступать так, на что в родном мире они бы однозначно не пошли. Ну, или это что-то другое. «Славочка, я уже лечу к тебе», — милым голоском прямо-таки пропела зеленоволосая, прежде чем взмыть в небо и полететь за решившим, ну пусть будет, отступить молодым человеком, чья весовая категория пока еще явно несравнима с этими вот подлыми старухами, даже когда вроде бы как проигрывающими, то делающими это с умыслом и далеко идущими планами, пусть и их самих порою способными удивить своей импульсивностью, если, конечно, остановиться и подумать об этом, но кто ж, скажите на милость, будучи в молодом и сильном теле, станет тратить время на такие глупости. Глава 9. «Славочка, подожди меня, да как ты посмела?» Прервала боярыню Цупа возникшая у нее на пути княгиня Рахманова, которая примчала на своих золотистых крыльях, как только ощутила незапланированную гибель одной из своих вассалов. «О, ваша светлость, спешу сообщить, что я нашла Круунрик. Сей бриллиант украсит вашу корону, а блистательнейшая». Приняв смиренную позу, сообщила ее милость, вынужденно затормозившая и теперь лишь парящая на своих зеленоватых крыльях, но все еще по направлению Силина. «Ты уверена, что он, Унрик?» Тут же сменив гнев на, еще не милость, конечно, но уже на деловую собранность, уточнила Мви, задумчиво теперь изучающая беглеца. «Ставлю голову, ваша све. Что ж, тебя никто за язык не тянул», обратно в кольцо убирая светящуюся плеть, которой только что снесла упомянутая, надменно произнесла мастерски владеющая именно этим видом оружия прекрасная златовласка с янтарными глазами, чье роскошное тело, в отличие от прочих владетелей, было изукрашено артефактными блестяшками по минимуму, едва скрывая наготу. «А посему, не быть тебе, глупая девчонка, оправой этого камня в моей короне». Произнесено последнее было с некоторым превосходством и эдакой снисходительной насмешкой, а на красивом лице столь, как видно, искушенной золотой проступила презрительная улыбочка, пока изящная рука ее непринужденным взмахом убирала в открывшийся портал кармана всю трофейную бижутерию наивной зеленой, в отличие от осыпавшегося вниз праха той, непонятной силой задержавшуюся в воздухе. После чего, только что скрывшийся за углом очередного дома Силин стал объектом интереса этой вот, как нетрудно догадаться, еще на пару-тройку сотен лет более взрослой, нежели Уве, вселенки, с недавних пор обосновавшейся в теле Ирины Рахмановой. Еще недавно из картницы заказанного Светлане Цупа почти что олигарха местного разлива, как раз в тело сына которого чуть ранее и прибыл шаман из другого мира, дабы, воспользовавшись всем этим, ну прям индийского фильма достойным, хитросплетением, реализовать предназначение, которое успешно и осуществил в итоге, став причиной пришествия, для чего использовал двух упомянутых красавиц и свою готичную подружку Риту Иванову, коих предварительно сумел весьма убедительно заинтересовать пренебречь своими основными, так сказать, обязанностями и примкнуть к нему, столь многообещающему, ну или многонаобещавшему. Ну а Силин, тем временем поднажавший таки, явно желая сбросить хвост, принялся петлять по каким-то подворотням и закоулкам, а то слишком уж все закручивается вокруг его скромной персоны, и прям какой-то нездоровый ажиотаж наблюдается, не сказать, что безобидно оканчивающийся, к тому же, минус фиолетовая, а теперь вот и зеленая в придачу, тому красноречивая иллюстрация. Однако толку особого все эти маневры не принесли, ибо золотая не выпускала из поля зрения наивного юношу, как бы он там ни лавировал. Даже пропажа с радара, из-за отсечения кольца от княжества, не поможет теперь ему, уже столь заинтересовавшему владетеля, потеряться в ее владениях. А если надо, то и дальше. В конце концов, лук-то ее светлости, в отличие от него самого, вполне рабочий, да и так не доставайся же ты никому, никто, как бы, не отменял. И вот, еще несколько мгновений полета, поворот за угол высотки и неожиданный конец погони. А прекрасная княгиня теперь, убрав крылья, величественно стоит во дворе какого-то жилищного комплекса перед склонившим голову и даже зажмурившимся, видимо от ее блистательности, явно признающим тем самым свое поражение и молящим, вот, о снисхождении Кру, да еще и Унрик, что бы это ни значило, но явно нечто такое, что допускает потерю двух вассалов, а может даже и предполагает подобное, дабы не искушать коварных боярынь столь лакомым чем-то. Нижайше прошу милости, ваша светлость, взываю к вашему милосердию. Прошу, не губите, лепетал Славик, явно начитавшийся какой-то псевдоисторической мути, откуда и почерпнул все эти архаичные обороты. По каким, выходец из мира, где более свойственны подобные словоизлияния, не надрывал, конечно, животик, но иронично помалкивал. Что-то, правда, при этом усиленно думая, наверняка не просто так. Ну а объединявший все это шапито Силин зачем-то продолжал жмуриться. Ты и правда Круунрик, не могу знать, ваша БЛ, ваша светлость, прекрати поясничать. Тем более, я прекрасно читаю твои замыслы. Придумал же поморщившись, усыпить бдительность, а потом, когда-нибудь, тупо сбежать, да еще и наворовав при этом ништяков, фи, как пошло, хм, однако интересно потерев руки, надо же, еще и одержимый, вот же ж, наложилось-то как, бывает же восхищенно, запоротый ритуал некой, явно недоучкой, да плюс сбойная душонка какого-то нетипичного супчика с нечасто, но встречающейся аномалией, а в итоге мы имеем Унрик, ах, это непременно нужно проверить решительно, эх, вот только где ж взять столько жертв-то, исход, вон, потребовал целый мир, а тут, задачка задумчива, хотя, ну да, в принципе, если наладить производство Унрик из простых Кру, да еще и в промышленных масштабах, то вполне себе рабочая схема выреса, договорить определенно увлекающаяся особа, да еще и в теле некогда невообразимо любопытной девицы, благо хоть язык умело держать за зубами, с ее-то работой, так вот, закончить свои размышления вслух золотоволосая МВ не смогла, ибо Силин не просто так был с закрытыми глазами. Все это время он, не способный победить в прямом противостоянии, а потому снова вынужденный прибегнуть к тактике подлых ударов из-под тишка, посредством чуть ранее активированного видения изучал ауру княгини, благо она достаточно приблизилась, и то, что он видел перед собой, вызывало, мягко говоря, недоумение. Она простец, да, есть явно искусственная, определенно отдельно прикрученная эдакая модификация в виде не имеющего энергоканалов и чудовищных размеров резерва с какими-то нагромождениями чего-то там еще, но изначально, не одаренная, а все ее могущество и в границах княжества прям всесилие, заключается лишь в уйме артефактов по всему телу, завязанных на, получается, главное и, пожалуй, управляющее кольцо, от которого протянулся такой себе пучок, жмут, шина энергонити к тому самому резервищу. К слову, такие вот кольца, фиолетового цвета и из не пойми какого металла, подобно золотым у колдунов владетели точно так же носят на большом пальце левой руки, а после умерщвления своего хозяина, данные украшения аналогично рассыпаются в пыль, и потому ни одного так и не содержится в числе трофеев сурового школьника, который уже имеет на счету парочку их носительниц. И нет, коварный Силин, прерывая сейчас Рахманову, вовсе не отсек ей палец, как, впрочем, и руку. Потому что это скорее всего не имело смысла, ибо колечко все равно, даже отдельно от тела, наверняка оставалось бы связано с аурой своей хозяйки. Не та сейчас ситуация, чтобы проверять. И также он не попытался разорвать связующий заменитель энергоканала модификантки своими усиками, уже доказавшими полезность. Потом, как вряд ли бы быстро справился со множеством энергонитей в этом вот пучке, орудуя коротенькими и неуклюжими окончаниями своих энергоканалов. Но все же, как мы помним, упакованный молодой человек предпринял попытку оставить МВИ без всего навесного, для чего воспользовался той самой пластинкой с артефакторским инструментом «Щуп», с прочими трофеями, доставшейся от Стеклова. Ведь это уже не усик, а целое усище, в особых случаях способный протянуться чуть ли не на пару метров, и настолько же, кстати, продлить зону весьма ограниченного видения из свитка. Этот инструмент профессионала, вызывающий по меньшей мере уважение своей управляемостью, самое главное, может похвастаться еще и не менее впечатляющей оснащенностью своего рода насадками. Хотя это слово скорее отражает назначение, а не строение. Короче говоря, пока Золотая расхаживала перед Силиным и вслух мечтала о принесении миров в жертву ради налаживания массового производства не пойми чего, зажимающий в руке пластинку юноша с закрытыми глазами, без затей вжикнул по энергожгуту щупом с насадкой для разрезания энергонитей, отчего с ее светлости разом посыпались все украшательства, и она светанула своими более неприкрытыми прелестями. Однако решительный Ким, взяв управление на себя, не позволил зависнуть и продолжить пялиться на достоинство Рахмановой, а быстренько вскочил и сделал то, что ему не впервой. Даже не поморщившись, он вогнал светящийся клинок из правого кольца в то, что находилось на уровне ее сердца, обратив тем самым очередную красавицу в ожидаемую кучку праха из той жуткой старухи, которая в ореоле ярких спецэффектов проступила на один предсмертный миг. Княгиня, справедливости ради, хоть и успела отреагировать, влив в тело Круа, как раз из пронзенного клинком энергетического образования, напоминающего по форме эдакую гантель, а так как тянущуюся до уровня головного мозга, то сработало бы и отсечение головы. Так вот, но что МВИ, пусть быстрая и крепкая из-за Круа, но голая и беззащитная без своих крутых цацок, было противопоставить грозному клинку, своим свечение сейчас способному посоперничать с лампой. Ну вот, и не нужно превозмогать в честном поединке, рвя жилы, истекая литрами крови и зрелищно разрушая при этом микрорайон. Мда, все ж сравнительная слабость нашего биологического вида обуславливает и, ну пусть будет, силу некоторых его представителей. Разумеется, наряду с развившейся на ее фоне подлостью и беспринципностью, маскируемыми под всякими политкорректными, скажем так, терминами из умных книжек. Правда, это вот сила отдельных особей, слабость всего вида, и те же муравьи нас однозначно переживут, как бы мы там себе не льстили в деструктивной способности, предрекая гибель планеты от своей откровенно болезнетворной для ее тела деятельности. Мы как бурная накипь на этом самом теле, однако о нас позабудут ранее, чем упомянутые муравьи обзаведутся хотя бы еще одним своим видом в рамках биологической классификации. Блин, о какой хрени я думаю в такой момент, нудил Славик, пока не парящийся такой фигней алчный Ким руками Силина убирал в карман трофеи с МВИ, скуднее выглядевшие по сравнению с таковыми после Лиу. Осмотревшись же вокруг, ну насколько хватало радиуса видения с расширяющим его щупом, Силин задумчиво задержался взглядом и на своей, к слову, вовсе не гантели, его круа содержащее, так сказать, образование в ауре, а это было именно оно, пусть и не имеющее продолжения через шею в голову, потому как исключительно шарообразное, так вот, оно было еще и круа вырабатывающим. Наверное, поэтому, хоть и не сильно крупное, но такое яркое в сравнении с определенно лишь накопителем МВИ, который миг назад Ким так лихо пронзил, тем самым, к слову, еще чуть повысив яркость собственного. Значит, не показалось, подумал Силин, и вправду заметивший, что после Лиуинго ему стало проще оперировать Круа, а выработка этой энергии повысилась, ибо элементарное истощение теперь наступает не так быстро. Ну а теперь, после МВИ, все еще радужнее. Но это не точно. Еще чуток поглазев, хотя для обозрения собственной ауры достаточно как бы всмотреться в себя и никаких телодвижений этот процесс не предполагает, Силин завершил сеанс видения и решительно поспешил в сад ее светлости. Ведь уже сейчас невооруженным взглядом видно, что павшее княжество умерло. А чуть ранее, вполне себе вооруженным, был виден некий фиолетовый энергетический сгусток, в момент смерти поверженной княгини отделившейся от ее аналогичного цвета гантельки, дабы, помимо того, что втянуться в принесший смерть клинок и далее проследовать по нему и телу хозяина в фиолетовую сферу убийцы, подняв ее яркость, но на фоне всего этого еще и, увы, безуспешно, потыкаться в отрезанное от княжества кольцо Силина, после чего, к явному сожалению обоих, бесследно раствориться, так, получается, и не передав победителю титул с правами на владение. И вот теперь, когда множество зевак вокруг, все это безобразие снимавших на свои смартфоны, отвлеклись на рассыпавшиеся прахом их золотые кольца с колдунскими способностями, в очередной раз столь кардинально меняя жизни уже привыкших людей, сам Силин, воздавая хвалу навязчивому Рябову, который так настойчиво напялил на сероглазого блондина контактные линзы и довольно лохматый, закрывающий уши с частью лица парик, уже спешил туда, где можно хоть чем-то поживиться в этой злополучной командировке в Нижний. Ближе к вечеру, казенного вида кабинет с непременным портретом на стене. «Так, Ваня, мне скоро на прием глазами на портрет, рассказывай, как ты, черт тебя возьми, сумел это все так спланировать». Влетел в кабинет к одному столичному генералу другой генерал, только на звезду старше. «Присядь дорогой», задумчиво глянув на непосредственного начальника, а заодно давнего друга, ну и, чего уж там, подельника, со вздохом предложил озадаченно выглядящий хозяин кабинета, указав на диванчик в углу. А когда понятным жестом визитера была пресечена попытка попросить принести любимым способом навестившего приготовленный чай, то, убрав руку от кнопки вызова, он переместился туда же и продолжил. Цель ликвидировать княжество и не стояла, Арсен. Прежде всего планировалось убрать Силина из границ княжества, чтобы научники смогли наконец провести те свои опыты, как в Водненске, так заодно и в Нижнем Миргороде по прибытии туда объекта. Понятное дело, в случае, если бы вроде как школьник согласился на предложение, и он, как видишь, согласился, хотя многие аналитики ставили под сомнение мои ожидания. Короче говоря, мы выяснили взаимосвязь присутствия Силина на территории княжеств и тех всплесков на приборах, что так возбудили наших яйцеголовых, хотя с выводами они и не спешат пока. На последних словах генерал неосознанно пригладил наголобритую голову, а ему вторил все еще гордо носящий свою плешь слушатель. Разумеется, параллельно и прекрасово провела опыты, и скоро будет отчет о влиянии Силина, или его отсутствие рядом, на близких ему женских особей. «Ты это, Вано, с дочкой самого не сильно там», — взлетел он последнее время. Уж очень чем-то самому приглянулся, взглянув на портрет. «Как бы ни пришлось нам держаться, благо, если тут, а то и там, я, знаешь ли, холод не очень, а без денег, тем более скверно его переношу», — посерьезнев, предостерег старший по званию младшего. «Все нормально, палок не перегибаем, компромат копим, все, как обычно, дорогой», — заверил его генерал, прежде чем продолжить. Так вот, помимо научных изысканий, параллельно была выяснена готовность Силина к сотрудничеству и, потому как запасной вариант миссии для выезда, а также разные ценности вознаграждения не понадобились, то стало понятна и степень этой готовности. Совсем ведь не торговался, ухватившись за первый вариант. Может, девки его настолько доконали, что попросту свалил от них, так сказать, развеяться да отдохнуть. Снова прервал собеседника гость. Ни хрена ж себе отдохнул. Это ж хорошо еще, что мы сумели оперативно взять ситуацию под контроль, когда княжество пало, и закон перестал защищать население, уже как-то даже успевшие привыкнуть к гарантированной безопасности. А если б не проявили расторопность, то Нижние бы успели превратить в то место, где лучше бы не оказываться, в чем активно приняли бы участие всевозможные повылезшие да поднявшие головы личности из числа тех, кто ранее был недоволен и вот наконец сорвался с цепи, кто почуял временное безвластие и потерял голову от вседозволенности, или кто, например, доселе наслаждался своим колдунским могуществом, а тут снова стал никем, а потому неплохо бы сорвать злость. Те, в конце концов, кто просто решил деловито, и не считаясь с возражениями, отнять чужое, ну и, разумеется, подобрать заодно остатки былой роскоши, канувшей в лету волшебной страны. Ну да, ну да, действительно, Вань, зачем именно так беспокойно отдыхать? Да и молодой же Шон, сил в достатке с завистью. На четверых, вон, хватает, кто о чем, о вшивой о бане.